Внезапно возникший у ног домовик чуть не схлопотал Аваду, но протягиваемый им свиток выглядел слишком солидно, чтобы сжечь его, не поинтересовавшись содержимым. Печать Министерства магии Великобритании, глаза мужчины раскрывались все шире по мере того, как он читал послание. Наследник гонтов, принять род, ему, полукровке, что ж, ради такого стоит вернуться, по крайней мере, посмотреть. А, вот и дата, назначенная министерством. Послезавтра, что ж, без проблем. Он быстро набросал пару строк вежливого согласия и отпустил домовика. Томас Марвел Ридбл возвращался в Лондон. Глава 12.21. За что боролись, на то напоролись. Том смеялся, нет, хохотал. Вот только вряд ли кто-то нашел бы в себе силы улыбнуться, услышав этот ледяной, страшный смех. Наследство. Вот эта жалкая полуразвалившаяся убогая лачуга на склоне довольно крутого, но небольшого, заросшего кривоватым лесом холма. Его холма, да, ценность несомненная. Мэнор, халупа, родовой, блин, замок, развалюха в три окна. Мужчина хотел было развернуться и уйти, дабы обеспечить развеселую жизнь тем работникам министерства, кто выдернул его из интересной поездки ради этого безобразия, но странное внутреннее чувство его остановило. Может, это было сознание детдомовца, увидевшего, что у него есть хоть что-то, но свое. Он легко взбежал по изрядно заросшей крутой каменной тропе, с отвращением к идиотам, что прибили полезное животное, сорвал с двери высохший труп змеи, отбросил его и толкнул дверь вовнутрь, а потом подергал. А та не поддалась, не помогли ни обычная лохомора, ни бомбарда всех видов и размеров, ни делитриус, ни пара десятков других заклинаний, как светлых, так и темных. В запале Том хотел было кинуть адское пламя, но вместо этого, сам не зная почему, по-мальчишечи нагнулся за камнем и засадил им в ближайшее грязное окно. И тут же, ругаясь, на чем свет стоит, схватился за лоб. Булыжник отскочил и прицельно попал ему в голову. Зато в ней отлично прояснилось. «Да ты, оказывается, непростая штучка, лачужечка моя», — произнес Том, присаживаясь на покосившееся крыльцо и останавливая кровь. И, по наитию, не убирая кровь с ладони, похлопал ею по почерневшим от времени доскам. Доскам, он сидел на каменном крыльце в Цвингере, между двух мощных замковых стен. Присвистнув от удивления, он вскочил и огляделся. Промежуток между стенами был не широк, 4-5 ярдов, но чистый и ухожен, хотя много где пробивалась коротенькая трава, а у стен и небольшие деревца. Со внутренней стены на него смотрело 5 бойниц, а за спиной была дверь, точнее, что-то среднее между дверью и воротами. Литье, тонкая резьба по черному дереву, изгибающиеся ветви и змей, наверху, фамильный герб. Том прикоснулся окровавленной ладонью к одной из створок, и мороз продрал по коже. С шипяще-свистящим звуком, словно слизнутый огромадным языком, кровь с ладони исчезла полностью. Тому совершенно не хотелось оставить здесь всю свою кровь, если кому-то она показалась такой вкусной. В его планы даже делиться ею, однозначно, не входило. Но уйти, нет уж. Он аккуратно приложил ладонь ко второй створке и стоял теперь перед распахнутой дверью, за которой был пока лишь мрак. «Замок мой», — в глазах блеснул азарт. Том усмехнулся, погладил стену и вошел, и тьма закрутила его, как листок на ветру. Очнулся он в прохладном подземелье от того, что на лицо стекали крупные капли. Но стоило ему открыть глаза и приподняться, влага исчезла. «Ай да холмик, ай да лесок», — подумал он и встал, чтобы медленно пройтись по залу, но сперва осмотрел себя. На запястьях обеих рук медленно зарастали разрезы, но слабости он, как ни странно, не чувствовал. Вот голод, это да. И наконец нахлынуло понимание. Это все его. Он, приютский щенок, непризнанный гений, неприкаянный скиталец, теперь лорд, хозяин всего этого, всех секретов и тайн, пустынной земли и заброшенного замка, но замка. Тихий хруст заставил Тома повернуться к лестнице и увидеть, как исчезает неширокая трещина между ступенями. Снова нахлынула темнота, и он внезапно ощутил себя крошечным ребенком, лежащим на теплой каменной ладони, а открыл глаза уже сидя на перекошенном деревянном крыльце, щурясь на последние лучи осеннего солнца. «Я что, просто спал?» Согласиться с этим было. «Нет, ни в коем случае. Только не это. Нет». Он приложил ладонь к доскам и снова оказался меж двух крепостных стен, а проведя рукой по внешней, попал на собственное крылечко. «Да, вот это наследство», — подумал Том, спускаясь по тропе. Аппарировать он не решался. Чувствуя собственное истощение, этого делать не стоило. Сначала, пища. Это в замке он еще держался, а теперь все тело было ватным, и каждое движение требовало усилий. Более-менее в порядок пришел он, только умяв 3 порции жаркого в ближайшей более-менее приличной забегаловке, а потом снял там же комнату, чтобы полностью восстановиться. Лондон и министерство еще немного подождут. Лежа, закинув руки за голову и спокойно восстанавливая силы, он был счастлив. Пожалуй, именно так это странное чувство и называется. Как гончая перед охотой, как гурман перед накрытым столом, как исследователь перед новой удивительной тайной. Счастлив. Северус не знал, куда деваться от Лили. Маленькая капризуля приходила с сестрой на занятия заранее и, пока старшая группа занималась, ухитрялась проникать куда угодно. И если поначалу доверие ребенка и его тяга к нему вызывали умиление и прочие теплые чувства, то бардак, устроенный девочкой в лаборатории, увы, не единожды, понемногу свел на нет ту радость от появления Лили, которую Северус испытывал раньше. Все же между взрослым и ребенком слишком большая пропасть, длиной в целую жизнь и в целую смерть. Северус понимал, что Лили ребенок видит в нем просто мальчика, но вот беда, он-то этим мальчиком не был, а значит, видел то, чего обычно не видят дети. Ее пренебрежение сестрой, эгоизм и, как ни грустно, недостаток воспитания. Может, он и смог бы закрыть глаза на все это, если бы она наконец поладила с Эбби, но, увы, кто она такая? Почему она меня не пускает туда? Лили кивнула на дверь лаборатории, которую Северус не закрыл за собой, выходя на ее крики. Она моя сестра, и она мне помогает. А я кто? Северуса поставил в тупик этот вопрос. Кто она ему? Ты ученица моей мамы, а я знаю. Торжественно выдала девочка. На сестрах не женится, а я на тебе поженюсь, вот. Она показала язык Эбби и схватила его за руку, так что оторопевший было Северус едва успел отдернуть ее до того, как между запястьями вспыхнуло свечение обета. Мужчина едва перевел дух, а Лили опять была готова заплакать. Вдруг Северуса осенило, и он присел перед ней. «Я буду с тобой дружить, если ты подружишься с моей сестрой. Буду брать с собой и обо всем тебе рассказывать». Маленькая Эбби укоризненно посмотрела на брата, а потом перевела взгляд на Лили. «А вы уверены, что я соглашусь?» И, пожав плечами, вышла из комнаты. Северус же просто сбежал. Присутствовать при очередной реве не хотелось, а в лаборатории необходимо было закончить минимум 2 дела, и желательно, побыстрее. Лили Эванс, веселое рыжее солнышко, вокруг которого крутился весь ее маленький мир, сестра и родители, осталась в одиночестве и наконец ощутила, что это такое. Слезы катились по щекам, но девочка, не столько понявшая, сколько впервые в жизни почувствовавшая, что причитания не приведут ее к желанной цели, глотала их молча. Лили хотела было броситься в класс, где занималась Пэт, чтобы та ее успокоила, чтобы снова почувствовать, что она не одна, ее любит, о ней заботится. Но вспомнила, какое внушение однажды сделал ей Северус, когда она решила посидеть в классе с сестрой. Ей было не все понятно, а потому стало скучно, а кто же должен с ней играть, как не сестра. Миссис Принс тогда позвала сына и попросила увести ее. К счастью, еще не успели подсохнуть слезы, как занятие у старшей группы закончилось и Лили увидела сестру, задумчиво идущую в ее сторону. Ноги сами понесли к ней. «Лил, что случилось? Почему ты плакала?» Заволновалась Пэт, беря ее за руку. Лили крепко обняла сестру и, всхлипнув, уткнулась ей в плечо. «Пэт, ты самая лучшая на свете сестричка. И что ты хочешь на этот раз?» Вздохнула Петунья, уже привыкшая к подобному манипулированию, но, к удивлению, услышала. «Я больше никогда-никогда не буду тебя обижать». Эйлин жестом пригласила полномочного представителя министерства в гостиную. Переданное лично в руки письмо распечатывала аккуратно и не торопясь. Она понимала, что надо бы изображать удивление и радость, но актриса из наследницы принц всегда была никакая. «Миссис Принц, вы совсем не рады? Чему я должна радоваться, мистер Уин? Простите, что сразу не представился. Я не скрываю, я была там. Разоренный и полуразрушенный дом, в котором вы провели детство, весьма печальное зрелище, знаете ли. Но как, почему?» – опешил тот. Эйлин пожала плечами. «Это вопрос не ко мне, уважаемый мистер Уин. Я там всего лишь прошлась». Отправив наконец служащего с ответом, Эйлин откинула голову и прикрыла глаза. «Так, завтра необходимо быть в министерстве. Оформление документов, возвращение Мэннера. Откуда только они узнали о ней? хотя времени было немало, но не могли пригласить заранее, хотя бы за день. Придется отменять занятия. И как теперь быть? Бежать и сообщать самой по всем 12 адресам. Искорки гнева делали черные глаза Илин удивительно яркими, но новая мысль быстро его остудила. Эбби, Северус. И вскоре дети отправились по ученикам, Эбби с Ричи, к тем, кто жил по одну сторону улицы, а Северус, к тем, кто по другую и подальше. Благо, дальше 4 кварталов идти не надо. Эбби откровенно не хотелось к Эвансам, так что она оставила их дом напоследок. Может, Северус догонит, и они зайдут вместе? Увы, видимо, брата заговорил кто-то из взрослых, подумала она, нажимая звонок. И заодно вспомнила что-то сверкнувшее под рукой Лили сегодня, когда она замуж за Севера собралась, мелочь пузатая, фыркнула Эбби про себя. Но не может ли это значить, что Лили, волшебница, как и они? Передавая старшим Эвансам информацию от матери об отмене занятия и ее извинения, Эбби посматривала на Пэт и Лили, непривычно тихую и скромную. Девочки вышли проводить ее до калитки, и на расспросы Петуньи о том, что же произошло, не выдержала, шепнув ей. «Мама получила наследство, завтра нужно все оформить, только не болтай». Пэт кивнула, Абигайл знала, кому можно доверять секреты, но уперлась глазами в широко распахнутые зеленые очи Лили. «Эбби», прошептала Лили, «клянусь, я никому не скажу, но, Эбби, вы же не уедете?» «Пожалуйста, Эбби», глазища становились все шире и, кажется, на них снова набегала влага. Еще никто никуда не собрался. «Убери сырость». Но Лили так вцепилась в ее руки, словно они уже уезжали, а она могла удержать. Эбби попробовала шагнуть и чуть не упала, сестры Эванс едва успели поддержать. Внимательно посмотрев на собственные ноги, Эбби обнаружила, что подошвы туфель практически слились с асфальтом. «Ой, прости, это я опять виновата», прошептала Лили. И Абигайл, наконец, узнала от обеих сестер, сколько странностей в последнее время возникает вокруг новой маленькой колдуньи. «Придется все объяснять», подумала она. Три девочки и одна собака в пятый раз повернули от дома принц Снипа в сторону дома Эвансов. Лили внимала, широко открыв глаза, и даже иногда, рот. Наконец-то она начала понимать, что с ней происходит, за что была так благодарна этой замечательной девочке. Ведь правда, у Северуса просто отличная сестра. Как же она сразу не поняла. «Эбби, девочки, уже поздно, почему вы не идете домой?» Торопливо выскочила на улицу Эйлин. «Да вот мама, новая колдунья у нас появилась», обрадовала ее дочка прямо через невысокий заборчик. «Подождите немного», миссис Принц быстрым шагом прошла куда-то в глубину дома. К общей компании присоединилась Эйлин. Что-то повесило рыженькой девочке на шею, и они продолжили путь. Сентябрьские сумерки все же разлучили этот спонтанный кружок по интересам. Женщина с девочкой, о чем-то тихо переговариваясь, шли домой. Их, к общей радости, догнал черноволосый мальчик, и они наконец зашли в палисадник и закрыли калитку. Постороннему взгляду было незаметно, как мальчик провел над ней рукой, а его мать – палочкой, спрятанной в рукаве. Какими бы ни были новости, детям надо соблюдать режим. Эйлин пила чай, глядя в окно, и грустила. Уоллис, так и оставшийся без ее ответа, и без близости тоже, в свете последних событий ей было вообще не до мужчин, снова ушел в плавание. Адалтона она оттолкнула сама, боясь не сдержать обещание, данное моряку. Хотя ей самой было очень стыдно перед молодым ученым. Сколько он для нее сделал, а она, в конце концов, что это у нее за странная тяга к маглам. Интересно, появится ли Далтон, когда узнает про ее наследство, и как поведет себя? Эйлин вспоминала себя в юности, угловатую, некрасивую, с резкими чертами лица и длинным носом, недалекую и ленивую. Пара приятелей и ни одного поклонника, десяток тех, кто называл себя ее подругами, и где они все? Хотя какой она была, вполне можно их понять. Неужели ей надо было пережить все это, чтобы измениться в лучшую сторону? Она смотрела на свою жизнь и сравнивала ее сначала с бестолковым барахтанием в холодной воде, а потом она тонула, но, оттолкнувшись от дна, вынырнула в теплых и мягких волнах возле прекрасного пляжа. А да, она научилась держаться на воде, кажется, так это когда-то называл отец. Отец, сейчас в нее вполне серьезно влюблены двое. У нее свой дом, прекрасные дети, подруга, бывший муж, нынче, друг. Удивительно, магловский мир дал ей больше, чем все, на что она могла рассчитывать в волшебном. А теперь придется возвращаться, ради памяти родителей, а главное, ради детей. Как-то это будет. В министерстве Сайлин Принц, фамилия была восстановлена, развод принят, сын записан на фамилию матери, запросили оплату за охрану собственности. Кто бы мог подумать? Эйлин усмехнулась, как бы она попала в просак, если бы ни разу там не побывала. Оплату. Перед глазами встал разоренный дом, а в груди медленно поднималась холодная ярость, и она дала себе волю. Медленно изогнула бровь. «Я, вам, должна, выбитых окон два десятка не желаете, или осыпавшихся лестниц, милости прошу, остатки библиотеки, чтобы до свалки донести, не угодно ли, а может, разбитые детские игрушки, чтобы обнять и плакать, может, вам понравится, откуда я знаю, вы, да, господин председатель, вы лично или кто-либо из присутствующих видели Мэннер и дом, Том Марвеларит Бугонт, в перспективе Пивереллу, а может быть, даже Слизерин, смотрел и наслаждался. Он только что узнал, как скандалит истинные леди, и это было великолепно. Хрупкая женщина с аккуратно прибранными черными, как вороново крыло, волосами, чуть отливающими серебром, не кричала, что вы, не шипела, не истерила, не размахивала руками, не гримасничала. Идеально прямая спина, гордая посадка головы, невозмутимое лицо. Но каждое ее слово, сказанное совершенно спокойным голосом, словно вгоняло ледяные гвозди прямо в лоб чиновникам, которым оставалось только смирно сидеть и изредка вздрагивать. Куда там Белли Лестриндж, от внезапно вспыхнувшей страсти, которой он, собственно, в путешествии и подался. Замужняя женщина, а наставлять рога Рудольфусу, одному из своих основных сподвижников. Том, конечно, был достаточно циничен, но такой расклад был точно не по нему. Ее страсть по сравнению со страстностью этой незнакомой женщины была такой наигранной, даже детской. А эта леди, она же прожила и выстрадала каждое слово. Разбитые стекла замка звенели не только в ее голосе, но и в ее душе. И она пережила это и выстояла. Откуда она только взялась? Том понял, что это одна из наследниц, внезапно появившихся после смерти прошлого министра. Но кто же она? Кто? Когда женщина, наконец, морально заровняла под плинтус присутствующих должностных лиц, забрала последние пергаменты, а черт, этот легкий наклон головы королевский, легко поднялась с места и вышла, мельком взглянув на него черными как ночь глазами, в которых еще остывали боевые молнии, в душе у Тома что-то ёкнуло. «Леди, позвольте представиться, Томас Риддл, наследник Гонт, не могу ли я быть вам полезен?» А вот ответ заставил его, опереться о стеночку. «А, Том, привет, значит и тебя с прибавлением имущества», она подала руку, а он коснулся губами тонких пальцев и поднял глаза. «Эйлин, Эйлин Принц, невероятно». Глава 13.22. Противостояние. «Удачи, Том». Эйлин хотела поскорее проститься. Дома ждали дела. «Эйлин, подожди меня здесь, я быстро». Том не собирался отпускать эту женщину просто так. «Не могу, дела, прости, я провожу тебя, я аппарирую». «Том, спасибо, вот еще мне только не хватало свой дом тебе показывать». Ушла, и даже не оглянулась, когда сама захотела, а не когда отпустил. Непривычное ощущение, подумал Том и вернулся к министерской комиссии. Гадкий утенок, девочка, которая, когда он был старостой, даже глаза на него боялась поднять. Глупая, неинтересная, многие считали ее туповатой. И такое преображение. Том хотел узнать ее историю, чуя за ней непростую тайну, собирался ее разгадать. Кроме того, потомственная аристократка вполне может быть ему полезна. Он недаром восхитился ее манерой держать себя. Да, он тоже бы так хотел, это было красиво. Интересно, насколько она стала магически сильна. На следующий день в окно аккуратного коттеджа на две семьи постучала крупная сова. Эйлин, как обычно, дав птице угощение, распечатала письмо и хмыкнула. Лорд Гонт, ну да, и она же теперь леди принц, как непривычно, приглашал ее встретиться и пообщаться. Эйлин улыбнулась уголком рта. Воспоминания об этом человеке у нее были совсем не радужные, но, с другой стороны, ничего плохого она от него тоже не видела. Лично она, потому что Том Риддл ее сам в упор не видел, только знал, что есть такая на его факультете. Но Эйлин наслышана была о многом, связанном с ним, и не сказать, чтобы это ее радовало. С чего бы ему теперь обращать на нее внимание? Только потому, что оба стали наследниками Мэннеров. Эйлин задумалась. Да, у него может быть очень интересный расклад. Северус приносил как-то книгу. Если Том сможет, то доберется до Пивереллов, а может быть, даже и до Слизеринов. Но она-то ему зачем? Ей самой совершенно не хотелось наводить мосты с этим холодным, резким и самовлюбленным, а главное, опасным мужчиной. Хватит с нее опасных. Но отказаться, значит обидеть, а этого тоже лучше избежать. Эйлин вздохнула, набросала пару строк с вежливой благодарностью и назначила местом встречи небольшой, но очень приятный и воистину аристократичный магловский ресторанчик в районе Мифер, где она успела однажды побывать с Аланом. «Ну что, юный лорд-принц, до вечера», — Эйлин потрепала сына по голове и отпарировала. Северус был озадачен, с кем она собирается встречаться. Определенно, он не знает этого человека, и высока вероятность, что это мужчина. Его ментальная магия по-прежнему была нестабильна, и покопаться в материных мозгах, увы, не получилось. Перед ним стояла мощная стена, да и, скорее всего, на ней защитные амулеты, подумал он и успокоился. Северус проиграл собственные воспоминания и понял, что для матери эта деловая встреча, не свидание, она была не то чтобы совершенно спокойна, скорее, не очень-то хотела идти, и словно чего-то опасалась, или кого-то. Мда, пока мать не вернется, уснуть он не сможет, хотя, Северус позвал Лоша, воронья оборотка еще оставалась, и он отправил за матерью надежного защитника. Магловская часть города, удивился Том, но быстро сообразил, что это, скорее всего, тест на лояльность. Он успел навести кое-какие справки, так что вполне представлял себе скандал в благородном семействе принцев. Но, несмотря на все свои мысли по поводу чистой крови, он не мог и не хотел в чем-либо обвинять Эйлин, ведь она сделала точно то же, что когда-то, его собственная мать. Ему было интересно узнать, как она выжила, а главное, как достигла теперешнего уровня, как она смогла сохранить достоинство, увеличить магические способности, а ребенок, он нашел, что у нее есть сын, если проводить аналогию, может оказаться достаточно перспективным. Как он сам, отсутствие обручального кольца он тоже заметил, и решил заодно поухаживать, влюбленная женщина сама сделает для него все, что ему нужно. Встреча в верхах прошла в дружественной, но слегка прохладной обстановке. Том в очередной раз чуть не сломал себе голову. Все его способности к легилименции оказались бессильны перед защитой этой. Он даже не смог понять, держит она эти барьеры сама по себе или ей помогают амулеты. И это ее удивленно вежливая улыбка в ответ на все его ухаживания. Единственное, что он отметил, Эйлин почувствовала облегчение и слегка расслабилась, когда он сказал, чем она может быть ему полезной. Наконец Том не выдержал. «Что же ты так меня боишься, Эйлин?» И был награжден молчаливым прищуром. Та поднесла к губам бокал и сделала крошечный глоток. Том старательно изображал ожидание. «И что, по-твоему, я могла бы тебе ответить?» Эйлин держала образ леди, несмотря на пробежавший по спине холодок. «Она и это сделала красиво», — подумал Том, а вслух посетовал. «Даже мои ухаживания не принимаешь». «Я что, совсем потерял навык, или недостаточно хорош для тебя?» Эйлин на долю секунды прикрыла глаза, вызывает на откровенность, дергает за ниточки, прекрасно зная, что он опасен. Скорее всего, он знает о ее бегстве к Маглу, все же в прессу в свое время просочился скандал с ее исчезновением, а потому последняя фраза была прямым вызовом и даже угрозой, и медлить было нельзя, а перевести в шутку уже невозможно, хотя она сделала все, что могла. «Ухаживать за мной, не слишком ли это лестно для меня? О, если бы я была той же соплячкой, как во время учебы в Хогвартсе, то, возможно, поверила бы, чтобы тут же на месте умереть от счастья, или от зазнайства. Но сейчас, Том, уволь, во мне нет ничего такого, чтобы могло спровоцировать ваш интерес, милорд. По крайней мере, интерес такого рода. А если меня интересует твое наследство?» Эйлин рассмеялась, а потом горько вздохнула. «Все, о чем я говорила в министерстве, ты же слышал тогда, правда, это истинное положение вещей. Зачем милорду полуразрушенный и разоренный замок у черта на куличиках?» Она посмотрела прямо в его глаза и неожиданно приоткрылась, так что он увидел обшарпанные стены, побитые и растрескавшиеся лестницы, дико выгнутые какими-то вандалами кружево перил, разбитый рояль, ледяной ветер, сквозящий через разбитые окна, и остатки книг, разваленные по полу. Книги его чуть не добили, про библиотеку принцев в свое время только ленивый не слышал, и ее боль, нет, боль, и сейчас на бесстрастном, только слегка побледневшем лице жили лишь черные глаза, а в них словно хрустело битое стекло ее прошлой жизни. В непонятном для самого себя порыве Том накрыл ее руку своей ладонью. «Я ведь действительно могу помочь, Эйлин. У меня достаточно силы». Она не убрала руку, но оторвала взгляд, и он почувствовал, как она напряглась, а щиты встали на место. «Еще одна загадка. И что я за это буду должна?» Она спросила так жестко, что он понял. «Его тоже видит насквозь. Почти насквозь. А вот он ее... Нет, недостаточно. Он, черт возьми, строит предположение, но поведение Эйлин в очередной раз показывает ему, что все его измышления гроша ломаного не стоят. Это раздражало, но и странным образом притягивало, и не отвертеться. Она слишком хорошо представляет, какой может быть цена, и он пошел ва-банк, просто используя свою силу. Не по-джентльменски и даже не по-мужски, но он никогда не утруждал себя тем, что называется совесть и такт. По крайней мере, когда это ему не было выгодно. «Твои тайны. Ты будешь мне должна твои тайны. Том, зачем тебе нужна история домохозяйки?» Взметнулась тонкая бровь. Гонт усмехнулся. «Я хочу знать, как ты стала той, кто ты сейчас. Ты на порядок сильнее, чем была, а я всегда охотился за силой. И я хороший охотник, Эйлин». Она почувствовала себя загнанной дичью, но... Стук по стеклу окна. Ворон с глазами цвета расплавленного серебра. Аж Эйлин даже физически ощутила поддержку и собственный гнев. Что он себе позволяет? Этот лорд Вальдемарт самозваный, лорд Гонт свежеиспеченный, считает, что она ему уже что-то должна, по праву силы. Она чуть вздернула подбородок и ответила, холодно и неторопливо. «Милорд считает, что я выверну перед ним всю свою душу, расстелю всю боль и грязь, через которые мне пришлось пройти, вытрясу на его обозрение все ужасы, кошмары и безвыходность». Ее голос резал, словно стекло, по-живому, за то, что он просто починит мне дом. «Я не продаюсь, милорд, как и мое прошлое, и моя память, ни за мэнор, ни за трон британский, ни даже за жизнь. То есть, проще тебя убить, чем разговорить». Да, это короткое слово Том внезапно ощутил, словно удар под дых. Он мог убить ее, мог сломать, пытать, он мог все, но при этом оставался, ни с чем. Бледное лицо, прекрасное в гневе, и она, его, не, боялась. Он никогда не сталкивался с подобной силой. Он даже не подозревал о существовании таких женщин. Он не может позволить, чтобы это было последнее ее слово, адресованное ему, потому что это ее «да», это конец. Финал для всего, что он хотел получить от нее, его проигрыш. А она уже поднималась из-за стола, еще пара секунд и уйдет. Том вскочил, успев отодвинуть даме стул. «Если он ее не отпустит, то ничего хорошего», шепнул внутренний голос. «Но если отпустит, могут быть варианты. По крайней мере, время подумать». Эйлин сухо кивнула, прощаясь. Не очень-то верилась в то, что Том смирился с ее отказом, но надеяться хотелось. Она трижды аппарировала и только потом добиралась до дома обычным транспортом, путая следы, как только можно, дополнительными пересадками. Вот только одного она не учла. Заканчивался октябрь, пора было готовить мэнор к ритуалам Самайна, и Эйлин с Северусом снова, не без предосторожностей, конечно, отправились в старый дом. Из-за того, что хозяева продолжали отсутствовать, восстановление шло очень медленно, и она решила выбрать, какую часть замка окончательно довести до ума так, чтобы там можно было некоторое время жить. Едва они пересекли магическую границу своих владений, раздался характерный хлопок аппарации. Алан, с облегчением вздохнула было Эйлин, но снова вздрогнула, когда из-за ворот вслед за тем появился гость, о котором она даже думать не хотела. Краем глаза она заметила промелькнувший на лице сына испуг, быстро сменившийся обреченностью, но тут Далтон заслонил их обоих от неожиданного и нежелательного посетителя. «С кем имею честь?» – осведомился он. Эйлин, всеми фибрами души желая отодвинуть или хотя бы немного смягчить надвигающуюся грозу, представила мужчин друг другу. Том был немало удивлен, когда так и не смог выйти на место, где живет Эйлин Принц. Следы ее аппарации водили куда попало, а оставить после себя хоть что-то, даже салфетку, которой пользовалась в ресторане, она этого не сделала. Темный лорд был немало озадачен. Такое поведение подобало скорее тайному шпиону или опытному агенту, свято блюдущему секретность, а не благородной леди, которой та являлась теперь. Через что же ей пришлось пройти, чтобы наработать вот такой образ действий? За эти недели Том перерыл массу информации, но так и не нашел ее врагов. Кроме себя, он был опасен для кого угодно. Он был опасен и для нее, и, видимо, она это прекрасно понимала. Впервые в жизни осознание этого ничуть не радовало Тома, а как он гордился еще недавно, чувствуя, с какой опаской с ним общаются окружающие, причем чем выше было их положение, тем больше его это опьяняло. «Эйлин, ты мой абстинентный синдром», — поймал он в своих мыслях странную фразу и поразился ей. Он мысленно разговаривает с этой женщиной, с ее образом. Одуреть, она была нужна ему. Любовь, он никогда не знал этого и никогда не узнает, таков приговор родовой маги. Он не считает, что много потерял. Он не хотел эту женщину, ему нужен был ее ум, ее мозг, ее опыт. Хотелось говорить с ней, он почему-то чувствовал, что ему никогда не надоест просто говорить с ней, открытой. Он хотел ее душу. Получить это он мог бы только одним путем, а для этого надо было встретиться. И он поставил несколько следилок на границе принц-мэнера, заодно поняв, что это сделал не он один, и теперь смотрел в глаза другому мужчине, несомненно, более слабому, но закрывшему Эйлин и ее ребенка от него, собой. Ребенок же, Том успел с недоумением прочитать в его глазах ненависть и обреченность до того, как лязгнули щиты, изгоняя, отрезая его от сознания мальчика. «Ему-то я когда и где успел напакостить», мелькнуло в голове, но недоумение тут же сменилось восхищением силой ребенка. «Сколько ему? Лет 8. А по силе магии он похож на меня, как и по происхождению. Интересно», Том холодно усмехнулся. Присутствие еще одного взрослого волшебника, хоть и оказалось неожиданным, было ему на руку. «Мистер Далтон», поклонился он настороженному мужчине, «я хочу, чтобы вы засвидетельствовали непреложный обет, мой, леди принц», обратился он к Эйлин, протягивая руку. Она медленно и немного нерешительно подняла свою, и когда запястья соединились, «я, урожденный Томас Марвелла Риддл, лорд Гонт, наследник Пивереллу, клянусь никогда не угрожать Эйлин принц, не вредить ее жизни и жизням ее родных и близких, ни сам, ни через кого-либо или что-либо», подсказала Эйлин. «Клянусь не вредить сознательно ее жизни и жизням ее родных и близких», эхом ответил Том, перечисляя 7 имен, что подсказывала Эйлин, и ловя изумленный взгляд ее ребенка. Ребенка, эти глаза были какими угодно, но не детскими. «Пока они сознательно не вредят мне», благоразумно закончил лорд. Глава 14, 23, 1 дома. Северус собирал вещи в большую спортивную сумку. Зачастивший к ним гости темный лорд, чтоб над ним росла трава и красивый куст самшита, так и норовил пообщаться с ним поближе. Он же ни малейшего желания к тому не имел. На Северуса только появление бывшего хозяина в зоне видимости действовало так, что он чувствовал, будто поднимается шерсть на загривке его внутреннего зверя, живущей вне манимагической формы. Непреложный обет непреложным обетом, но от Тома Риддла он ожидал любой пакости, а первое время еще и волновался за мать, сестру и остальных домочадцев, понимая, что это несколько иррационально, но тем не менее, хотя понемногу все же успокаивался, явно видя, этот человек пока еще не тот Волдеморт, с которым ему приходилось иметь дело в прошлой жизни перед Второй магической войной, и даже не тот, который когда-то купил его, юного, с потрохами за возможность работать в его лаборатории и библиотеке. Он вспоминал и вспоминал, пытаясь определить, когда же темный лорд начал впадать в неадекваты, что тому предшествовало. Лорду, еще не разделившему душу окончательно, как теперь догадывался Северус, он был обязан многим, в том числе, частично, своим ранним мастерством. Да и боевика в той компании из него сделали неплохого, что уж, вряд ли бы он сам этим занялся. Но повторить этот путь снова, увольте. Том никак не мог добиться толку, да что там, добраться не мог до этого странного мальчика со взрослым взглядом, мощнейшими ментальными щитами и еще бог весть чем. Ребенок от него сматывался, едва завидев. Просто тайна на тайне в этом маленьком семействе, думал Том, подзабросивший даже политику, которая стала казаться не такой интересной, как собственное капризное наследство. Ну, по крайней мере, не первоочередной. Так, текущие задачи решал, поддерживал свой уровень и тонус сподвижников, и ладно, в свой замок он наведывался ежедневно, но не все шло гладко. Оставаться там долго у наследника не получалось, слишком быстро уходили силы, а в святая святых ритуальный зал его, увы, не пускали. Собственно, почти никуда не пускали, его явно испытывали. На силу, на мастерство, на прочность. Правда, кое-что Том приобрел, и весьма, но до овладения наследством Пивереллов было, по его ощущениям, еще прилично. Что ж, тем интересней. Поэтому отдыхал он в гостях, было весьма занятно расспрашивать Эйлин о восстановлении ее контакта с собственным замком, то есть домом, ну и ситуацию с мальчиком прояснить все же следовало, заодно еще потому, что тот как полукровка должен иметь те же сложности при общении с наследством, что и Том. Последнему казалось, что им с мальчиком было бы о чем поговорить, несмотря на его возраст, но ребенок его, мягко говоря, недолюбливал, или просто не переносил. Это озадачивало и от чего-то было неприятно, то ли потому, что его знаменитое обаяние впервые дало осечку, то ли, хотя почему впервые, Эйлин была первой, ну да, и пока единственной, кто не торопился подползать к нему на полусогнутых и дышать через раз от восхищения. Больше Том, кстати, на нее и не пытался воздействовать, и не потому, что принес обед, а потому, что общаться, соблюдая паритет, вдруг оказалось не в пример интереснее, чем с подданными. Может, ближний круг и должен быть именно таким, он мысленно представил. Нет, все же он был прав. Лучше вгонять в дрожь, без разницы, от страха или от восхищения, а лучше разом, меньше шансов получить нечто неприятное в спину, или в кубок. Ближний круг у него те еще змеелорды. Кстати, Северус с удивлением наблюдал, с безопасного расстояния, конечно, как темный лорд сосредоточенно навешивает свою защиту на их дом. Ничего так накрутил, интересно будет разобраться, думал он. Эйлин с удивлением смотрела на сына, который ни в какую не желал контактировать с новым для него человеком, несмотря ни на какие уговоры, посулы и поощрения. А на ее прямой вопрос, почему он боится Тома Риддла, спокойно, но настороженно ответил: «Скорее, опасаюсь и не хочу иметь с ним ничего общего. Кстати, мама, вот чем и он, надеюсь, не набивается?» Эйлин улыбнулась. «Нет, сын, это не тот человек, он не создан для семьи, и он слишком опасен», добавил Северус неожиданно. «Правда, пока не для нас. Пока, думаешь, он непреложный обет обойти сможет? Этот что угодно обойдет, если захочет. Почему ты так считаешь?» «Просто чувствую», пожал плечами тот. «И еще чувствую, что ты ему дорога, пока интересно, пока ты рискуешь не соглашаться с ним, пока ведешь себя так, как ведешь, Северус». «Да, мама, я подумала, если хочешь, ты можешь пожить пару недель в Мэнере. Думаю, за это время он все же удалится по своим делам». «Отлично, а аж будет в качестве связного, ворона не засекут. В Мэнер одному, да куда угодно, но от темного лорда подальше. Уж слишком явно тот в последние дни норовит пообщаться. А уж добраться наконец до той скрытой магии рода части библиотеки, просто великолепно. Библиотека чертогов, хоть и была прекрасной, все последнее время, увы, предоставляла информацию исключительно по запросу. Осязаемо было лишь то, что прочитано, остальное было ровными корешками, и далеко не все поддавались, а когда удавалось достать книгу, это было только тем, что нужно. Да, это было невероятно удобно, экономило массу драгоценного времени, но Северусу не хватало возможности просто провести рукой по корешкам незнакомых книг, прочитать неизвестные названия, выбирая то, на что отзовется внутри него самого тонкая струна предвкушения. Старый дом отозвался теплом, несмотря на позднюю осень. Закрытая ритуалом на крови предков комната потайной библиотеки оказалась целой анфиладой, прекрасно сохранившейся, с удобной мебелью, а главное, со стенами, целиком заполоненными книгами. Там он и устроился, даже не заходя в свежеотреставрированные после ритуалов Самайна покои. Одиночество в роскошной библиотеке, сколько раз он об этом мечтал, да всю свою прошлую жизнь. Под внимательным присмотром Аша Северус наслаждался один день и часть ночи, пока не начали закрываться глаза. Наутро, перекусив взятым из дома, он устроился на месте, что облюбовал вчера, и продолжил чтение, опираясь на высокую боковину дивана и вытянув на нем ноги. Хорошо, едва стрелки старинных, еще механических, магловских ходиков миновали отметку в 3 часа пополудни, Северус ощутил в воздухе странную рябь, словно прошел поток тепла, а потом зашуршало. Кто-то завозился в углу и в том, что справа и за дверью. Страшно не было, скорее интересно. Тихое шлепанье нескольких пар маленьких босых подошв прозвучало совсем близко, и из ряби воздуха буквально соткались большеглазые ушастые создания, шепотом выдохнули хозяин, и дружно склонили перед ним круглые лысоватые головенки. Северус, насмотревшийся на домовиков Хогвартса и Малфой Мэнера, оторопел. По сравнению с ними эти были похожи на только что освобожденных узников концлагеря. причем освобожденных путем умерщвления в газовой камере, судя по цвету кожи, шатанию на подгибающихся ножках, трясущимся ручкам и общей полупрозрачности. «Что хозяин может сделать, чтобы привести вас в порядок?» — спросил он, не успев даже толком подумать. Еле слышный шепот ответил. «Хозяин так добр, но это опасно для хозяина прикоснуться к его магии». Дрожащая полупрозрачная ручонка с тонкими пальчиками все же протянулась к нему. Северус коснулся и внезапно ощутил такую слабость, что едва не осел на пол. Благо, кресло было рядом, и кто-то удачно скорректировал его падение. Темнота, тишина, невозможно не то что пошевелиться, невозможно почувствовать собственное тело. Мягкое движение прохладного воздуха подарило судорожный вдох, выдох, вдох, выдох. Поток усиливается, и вот это уже прохладный ветерок, несущий то ли светлые блики, то ли светящиеся лепестки. Прохладный воздух обрисовывает контуры его тела, и от чего-то начинают ныть рука и бок. Он выпрямился и потянулся, разминая мышцы, и едва не скатился с кресла. В темном воздухе вокруг него бледно светилось 7 пар глаз. Едва не шарахнув по ним своей фирменной убойной сектусимпрой, Северус успел понять, кто это, и остановить движение, переведя его в обычный светящийся шар. Однако вышел не шар, а целая люстра. Он нагляделся и чуть не расхохотался. 7 домовиков могли составить конкуренцию любому комику. Щурясь от ярчайшего света, они пытались одновременно таращиться на своего хозяина, при этом корча такие мордочки, на которых смешивались удивление и восторг с испугом и недовольством от яркого освещения. Бурвиль, Аткинсон и Дефюнис отдыхают. Эйлин уронила голову на руки. Визиты Тома ее изматывали. Трудно было держать в узде собственные страхи, усиливающиеся, когда она думала о сыне. К счастью, Эбби всегда удавалось вовремя упрятывать к отцу и няне, собственно, там она теперь и жила. Темный лорд, однажды поинтересовавшись соседями и узнав, что они входят в круг близких Эйлин, больше вопросов о них не задавал. Да, он вел себя практически образцово, но опасения Северуса по его поводу не позволяли матери расслабиться. Помогал Алан, появлявшийся через некоторое время после отбытия лорда, с восстанавливающими с амулетами защиты сознания, которые после визитов приходилось частенько менять. Так было и в этот раз. Они пили чай в небольшой гостиной, когда неожиданно явился Том. Книгу оставил, улыбнулся он половиной лица так, что стало жутко. И Алан, мягкий, добрый Алан, взял темного лорда под локоток и вышел с ним. Эйлин замерла и похолодела. Спасти, защитить Далтона можно было лишь одним способом, введя его в семью. Женщина собралась с духом и вышла за ними. Темный лорд был удивлен. Он мог бы одним движением руки оставить от этого мужчины мокрое место, но, во-первых, тот об этом знал, но сделал то, что сделал. А во-вторых, несмотря ни на что, не хотелось портить палисадника Эйлин, тут много интересного росло. В-третьих, Том кое-что узнал, и, хоть ему это знание не понравилось, принял к сведению и почувствовал что-то вроде уважения, и к этому мужчине, и к мисс Принц. Оказывается, его все же с трудом выносит здесь, надо же, как хорошо умеет держаться эта женщина, которую, оказывается, так выматывает его визит, что после него она на ногах не стоит. Конечно, если верить этому, но в мыслях невозможно солгать, не ему. Когда Эйлин появилась на крыльце, он заметил, как его визави инстинктивно попытался загородить ее своим плечом, но она: «Лорд Гонт, я бы хотела познакомить вас с моим будущим мужем». По реакции Далтона Том прекрасно понял, что к чему, и ему стало смешно и грустно. Поднявшейся было злости вдруг оказалось недостаточно, чтобы захлестнуть его. Волна взметнулась, но он оказался над ней. Или так сработал обед, или все же он правильно сделал, убрав в первый крестраж изрядную часть злобы, ожесточения и пафоса. Без них ему стало много легче быть идеальным старостой, да и жизнь в целом стала как-то поприятнее. «Я вас понял», — ответил Том, слегка наклонив голову. «Мистер Далтон, поздравляю, вы действительно достойны этой удивительной женщины. Мисс Принц, мои поздравления». Он посмотрел на удивленные лица и убрал щиты, ненадолго, всего на минуту, невероятно длинную минуту, когда они смотрели друг другу в глаза, а потом развернулся и хотел было отпарировать, как Эйлин вдруг дотронулась до его рукава. «Том, приходи еще, если, конечно, хочешь». Он обернулся, чтобы срезать ее порыв, но наткнулся на взгляд и понял, она была без защиты, и сразу, не смущаясь никого, достала из-под платья кулон, сняла, отдала Далтону, сжавшему амулет в кулаке до побеления костяшек, и теперь снова смотрела тому прямо в глаза, раскрывшись уже полностью, и тот опять чуть не повелся. Искушение узнать все и сразу было велико, но все же вовремя перевел взгляд на озадаченного Алана. «Вы позволите?» Он протянул руку и получил амулет. «Это ваше творение?» Мужчина утвердительно кивнул. Том посмотрел на него с большим интересом. «Отличная работа. Я не самый сильный маг, и не слабый, притом очень искусный. Уж поверьте, я видел немало подобных вещей». Он обменялся кивками с Далтоном и вернул амулет Эйлин. «Что ж, если никто не против, мистер, мисс...» Он поворотом головы обозначил адресатов и получил от каждого утвердительный же кивок. «Я все же буду иногда заходить, но сперва подожду приглашения. На свадебное торжество не напрашиваюсь, просто чая вполне достаточно. Мягкий, не значит слабый», — произнес он, глядя на Эйлин, и, наконец, парировал. Эйлин смотрела на Далтона, словно не узнавая его. Тот, кого она считала слишком добрым и кротким для мужчины, оказался вовсе не таким. Нет, она не хотела бы потерять и того, деликатного, откликающегося на любую ее просьбу, не обижающегося на ее многочисленные отказы, возвращающегося к ней, несмотря ни на что. Но то, что она увидела, отличалось разительно. Он мог быть, он был, каменной стеной, в самый тяжелый момент став тем, на кого можно опереться. «Алан, Эйлин, ответь, только правду. Ты сказала, что готова стать моей супругой, только чтобы прикрыть меня от гнева лорда Гонта. Я так за тебя испугалась». Она взяла его за руку, прижалась щекой к его ладони и прикрыла глаза. «Прости меня за все, что я творила, за все обиды и капризы. Я так не хотела подвергать тебя опасности, но теперь уже поздно. Я готов умереть за тебя. Я знаю, я видела. Только ты мне нужен живым. Только ты нужен». Довольно долго простояв, обнявшись, они, наконец, прошли в дом. «Темный лорд впечатляет. Ты как? Ощущение, что мы ходим по краю, а еще странное чувство. То, что мы это делаем, правильно». Северус в это время веселился. Проштрафившиеся домовые, рьяно желающие жить и служить, а в результате чуть не вытянувшие все силы из хозяина, «а-а-а-о, прищемите мне уши печной заслонкой», начали активно и громко убиваться об стенку, что, безусловно, очень быстро ему надоело. Увы, попытка как следует рявкнуть на них детским голосом даже у него самого вызвала иронию, а заходящиеся в слезах страдания их домовики и вовсе ничего не услышали. В шуме гаме от рыданий, приправленных ударами разной степени звонкости обо что попало, глаз хозяина тонул, как лодчонка в ураган. Северус плюнул, схватил ближайшего эльфа, потряс. Тот закатил глаза, но так их и не сфокусировал, продолжая стенать что-то об ушах. «Ну, по крайней мере, идею подал». Северус мысленно сплюнул и как следует цапнул того за кончик уха. Эльф замолчал на секунду и вновь заголосил, но эта песня, к счастью, была уже совсем другой, а во взгляде наконец появилась осмысленность. «Хозяин! Хозяин!» Северус наказал Амира. Хозяин самолично укусил его ухо. «Молчать!» – прошипел Северус тому прямо в лицо. «И всех заставить замолчать!» Амир напрягся, и в комнате наконец установилась благословенная тишина. «Хозяин, сэр!» Попробовал пискнуть самый мелкий эльф, но, встретив красноречивый взгляд, замолк. «Совершенно одичали», — прошипел с ней интонационно не хуже Василиска. Встали все в ряд и назвались: Глысти, Дарти, Клакти, Ресси, Летчер, Динки и Амир. Во всех эльфичьих глазках сквозила явная сумасшедшинка, разве что Амир выглядел более вменяемым. «Хозяин накажет честь укусить меня», — пропищал самый крупный из семерки, кажется, Дарти, и развесил свои уши. Северус фыркнул, но посмотрел на Амира, и, а ну быстро сами друг друга по одному разу перекусали. Через пару секунд перед ним стояла та же шеренга домовиков, но уже вполне вменяемая. «Мазохисты шизанутые», — подумал Северус, но вслух произнес: «Тупые любители самоистязаний мне не нужны. Глупым, ненормальным, неуравновешенным подарю одежду. Наказывать себя будете только по моему распоряжению. Хвалить себя и меня тоже. Быть умными, собранными, адекватными и аккуратными. Все ясно?» В тишине слышалось невероятно скромное сопение и тихо колыхались покусанные уши. «Я спросил, все ясно?» «Да, хозяин». В этот раз хор домовиков прозвучал наконец-то слаженно. «Хозяин, а можно?» «Что?» «Можно, я ухо помечу, на память, да делай ты с ним что хочешь, только не прищемляй. Ты мне целым и вменяемым нужен, ясно?» «Да, спасибо, хозяин». Северус повернулся к остальным домовикам, не заметив промелькнувшего в глазах Эмира торжества. А зря. Домовик за пару дней оформил себе ухо в лучших африканских традициях. Список ваших имен и напротив них, ваших обязанностей в замке должен лежать вот на этом столике к вечеру. Сколько времени я проспал, Амир? Чуть меньше суток, хозяин. Дома все в порядке, встрял на ментальном уровне в разговор Аш. Тебе ничего не грозило, эти дурики быстро спохватились. Но одичали, да, тут ты прав. Воспитывай теперь. Кстати, ты бы стряс с них что-нибудь за провинность. Северус хмыкнул, задумавшись, но идея посетила его почти мгновенно. Торжественно эскортируемый эльфами мальчик лет 10 на вид инспектировал замок на предмет тайников. Улов был хорош, хозяин доволен, поголовье эльфов счастливо. Прекрасно понимая, что поскучать в одиночестве пока не получится, да вроде и не нужно, Северус буквально впитывал в себя историю рода. Раз приказал домовикам быть умными, то и получил. Чистая и грамотная речь, масса интереснейшей информации и полезных сведений не только о принцах, но и обо всех, кто был с ними так или иначе связан и бывал в доме. Поток данных пришлось приостановить, пока голова не лопнула. Зато пришла новая отличная идея. Все, что мне рассказывали, все сведения с того времени, как здесь появился первый из вас, представьте в виде фамильной книги, открывающейся только в руках членов семьи. Недели достаточно, хозяин так верит в наши способности. В одну книгу это не уместится, а уложиться мы сумеем, наверное, за год. Ведь дому более 400 лет, и почти каждый день что-то происходило. Все подряд не нужно. Меня совершенно не интересуют процессы умывания и принятия пищи. Например, записать надо только то, что так или иначе влияло на судьбу живущих здесь людей, а также эльфов, фамильяров и других живых существ. Хозяин, вот еще, Ресси, кажется, обратил его внимание на совершенно гладкую стену. Это может быть интересным для ребенка, хозяин. Северус внимательно присмотрелся и восхитился. Нычка была прекрасно замаскирована под плинтус с наложением неслабых чар отвода глаз. Ничего себе был тот ребенок. Открывался тайничок быстро и просто, но не так, как большинство, на родную кровь, то есть даже на ее половинку. Тут, как оказалось, нужно было просто быстро побарабанить пальцами чуть выше плинтуса. И кто это тут крадет мои любимые игрушки? Почти двухметровый призрак крепкого мужчины с аккуратной квадратной бородой словно сконденсировался из наступающих сумерек. А, внучек, ну наконец-то, ха-м-м-м, какой-то ты странный, внучек, да, странный, но это хорошо, да. И как твое имя? Дедушка, Редмонд Принц, 12-й по счету Лорд Принц, тебе, прадедушка, Северус Принц, я полукровка. Полукровка, говоришь? Призрак всмотрелся внимательнее и выдал вердикт. Не похож и забормотал странные слова. Биккросс, рецепрокная, интересно, да. Уважаемый Лорд Принц, не соблаговолите ли вы расширить словарный запас своего потомка? Призрак нахмурился. Ты что, малыш? Труды Менделя не читал? Ах, ну да, маловат еще, да. Если просто, то могу точно сказать, что твой отец был в каком-то колене нашим родственником, и даже не совсем отдаленным, да, определенно, родственник. Но этого не может быть, он маглорожденный. Не может быть как раз того, о чем говоришь ты. Либо его родня не помнит родства, либо его подменили еще в колыбели, либо просто скрывали истинное происхождение. Да, но почему вы делаете такой вывод? Ну что ж, наследник, пойдем пообщаемся. Я рад, что ты взрослый, да-да, я вижу. И нет, это не свойство привидений вообще, это свойство родового привидения. Я вижу тебя насквозь, да, и картина меня радует. Для установления прочных родственных связей хватило пары дней тесного общения, призрак скучал. Много лет поговорить было толком ни с кем, сынок получился туповат, внучок, и того хуже, и теперь отводил душу с наконец-то разумным правнуком. Для того дедушка Ред оказался кладом. Увлекаясь естественными науками, он вел обширную переписку со многими ведущими учеными, и показал еще один тайничок размером с небольшую комнату. Окончил Сент-Эндрюс, что немало шокировало Северуса. В те времена, Магловский университет, но дед тут же отрезал. Лучшее образование на то время, и тебе советую задуматься.